Время шло, нагоняя все большую тоску. Когда я исчерпала свои вопросы к Крузо относительно террас, о лодке, которую он не хотел строить, о дневнике, который он не хотел вести, об инструментах, которые он не хотел извлечь из обломков корабля, о языке пятницы, говорить стало не о чем, разве что о погоде. Крузо ничего не рассказывал о своей жизни торговца и плантатора до кораблекрушения. Его не интересовало, как я очутилась в Баия и что я там делала. Когда я начинала говорить об Англии и обо всем, что собираюсь увидеть и сделать, когда дождусь спасения, он, казалось, меня не слышал. Создавалось впечатление, что он хотел, чтобы его собственная история начиналась с его прибытия на остров, моя — с моего прибытия, и чтобы кончились они вместе, здесь же, на острове. «Да и не нужно, чтобы Крузо спасся», — размышлял я про себя. «Ведь мир ждет от искателей приключений рассказов более содержательных, чем повесть о том, сколько камней, откуда и куда они перетаскали за 15 лет». Спасенный Крузо оказался бы для мира страшным разочарованием. Крузо на своем острове гораздо привлекательнее, чем истинный Крузо, угрюмый и замкнутый во враждебной ему Англии. Я проводила дни в прогулках по скалам или вдоль берега, или же просто спала. Я не предлагала Крузо своей помощи в его труде на террасах, поскольку считала это глупым занятием. Я сделала себе шапочку с тесемками, чтобы можно было завязывать ее над ушами. Я носила ее, а иногда затыкала уши, чтобы не слышать вой ветра. Так я стала глуха, как пятница был нем. Но какое-то имело значение на острове, где никто не говорил. Юбочка, в которой я приплыла на берег, превратилась в рванье. Кожа моя стала коричневой, как у индианки. Я была в расцвете лет, и вот что на меня обрушилось. Я не плакала, но вдруг иногда обнаруживала, что сижу на голой земле, закрыв ладонями глаза, раскачиваюсь взад и вперед, тихо постановую про себя, теряя представление о том, где я нахожусь. Когда пятница ставил передо мной еду, я брала ее грязными пальцами и глотала, как собака. Я сидела на корточках в саду, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня. И все время смотрела на горизонт. Неважно, кто приплывет, испанец, житель Московии или людоед, лишь бы он вызволил меня отсюда. Это было для меня самое тяжкое время, время отчаяния и летаргии. Я была такой же обузой для Крузо, как и он для меня, когда его трепала лихорадка. Затем постепенно я совладала с собой и стала снова заниматься немногими практическими делами. Хотя сердце мое к Крузо не потеплело, я была благодарна ему за то, что он терпел мои настроения и не гнал меня. Крузо не искал больше интимного сближения со мной. Напротив, он держался от меня на расстоянии, словно между нами ничего не произошло. Меня это не огорчало. Хотя, признаюсь, если бы я была убеждена в том, что мне суждено провести остаток своих дней на острове, я снова предложила бы ему себя, домогалась бы его, сделала бы все необходимое, чтобы зачать и выносить ребенка, потому что мрачная тишина, которой он обволок нашей жизни, свела бы меня с ума, не говоря уже о перспективе провести последние свои годы наедине с пятницей. Однажды я спросила Крузо, существуют ли на его острове законы, и если да, то какие они? Или же он предпочитает следовать своим внутренним побуждениям, веря, что сердце само поведет его по пути справедливости? «Законы создаются с одной только целью», — ответил он мне, — «держать нас в узде, когда наши желания становятся неумеренными». «А пока мы умеренны, в законах нет нужды. У меня есть желание спастись отсюда, которое я вправе назвать неумеренным», — сказала я. «Оно жжет меня денно и ночно, ни о чем другом я не в состоянии думать». «Я не хочу слышать о вашем желании», — сказал Крузо. Оно касается иных сфер и не касается острова. Оно ничем не связано с нашей жизнью. На острове нет иного закона, кроме работы ради пропитания, что является заповедью. И с этими словами он удалился. Ответ этот меня не удовлетворил. Если я была всего лишь третьим ртом, который надо кормить и от которого нет проку в труде на террасах, то что же удерживало Крузо? Почему он не связал мне руки и ноги и не швырнул со скалы в море? Что удерживало пятницу все эти годы? Почему он не ударил своего хозяина, когда тот спал камнем по голове, тем самым положив конец рабству и вступив в царство праздности? А что удерживало Круза? Почему он не привязывал пятницу на ночь к столбу, как собаку, чтобы спокойно спать? Или почему он не ослепил пятницу, как поступают в Бразилии с осликами? Мне казалось, что на острове может иметь место все, что угодно, любые виды тирании и жестокости, хотя и в миниатюре. И если, вопреки возможному, мы живем в мире друг с другом, то это определенно доказывает, что нами правят неведомые законы, или что мы все это время следовали побуждениям наших сердец, и что наши сердца вели нас по верному пути. «Как вы наказываете пятницу, если для этого есть повод?» — спросил я однажды. «Нет никакой необходимости наказывать пятницу», — ответил Крузо. «Он живет со мной много лет. Он не знал другого хозяина. Он подчиняется мне во всем». И все же пятница остался без языка. Сами собой вырвались у меня слова. «Пятница потерял язык до того, как он стал моим», — сказал Крузо, с вызовом посмотрев мне прямо в глаза. Я промолчала, но подумала, каждый из нас ежедневно подвергается наказанию. Этот остров — наше наказание. Этот остров и общество друг друга до конца наших дней. Мои суждения о Крузо не всегда были такими резкими. Однажды вечером, увидев его стоящим на краю обрыва, на фоне ярко-красного заходящего солнца и глядящим в море с посохом в руке и в громадной конической формы шапке, я подумала. Фигура подлинно королевская. Он настоящий король своего острова. Я вспомнила пору печали, которую пережила, когда не находила себе места, предаваясь горестным рыданиям. Если я познала тогда горе, то насколько же глубже должно было быть горе Круза в его первые дни на острове. Разве несправедливо считать его героем, преодолевшим невзгоды дикой природы и сразившим чудовище одиночества, вышедшим из этой схватки окрепшим? Я когда-то полагала, видя эту фигуру на фоне вечернего неба, что Круза, как и я, обшаривает глазами горизонт в поисках паруса. Но я ошибалась. Его прогулки на край обрыва можно было объяснить скорее стремлением забыться в созерцании бескрайних морских и небесных просторов. Пятница никогда не нарушал этого ритуального уединения. Когда я однажды случайно приблизилась к Крузо, он обрушился на меня сердито, и несколько дней после этого мы с ним не разговаривали. Для меня море и небо оставалось морем и небом, бесполезными и унылыми. Мой темперамент не допускал любви к подобной пустоте. Я должна рассказать о смерти Крузо и нашем избавлении. Однажды утром, чуть больше года после того, как я стала островитянкой, пятница принес своего хозяина с террас, ослабевшего и теряющего сознание. Я сразу поняла, что на него снова обрушилась лихорадка. В ужасе я раздела его, уложила в постель и готова была отдать все силы его исцелению, пожалев, что ничего не знаю о банках и кровопускании. На этот раз Крузо не метался, не кричал, не выдирался из рук. Он лежал бледный, как бесплотный дух, широко раскрытыми глазами. Холодный пот выступал у него на теле, губы временами шевелились, но слов я не могла различить. Я подумала, он умирает, а я не в силах его спасти. На следующий день, точно в ответ на пристальный взгляд Крузо, устремленный в морские просторы, возле острова бросил якорь торговый корабль «Джон Хобарт», направлявшийся с грузом хлопка и индиго в Бристоль. На берег высадилась команда. Я ничего не знала об этом, пока пятница не вбежал в хижину и, схватив свои копья для ловли рыбы, помчался, стремглав на скалы, где жили обезьяны. Тогда я вышла и увидела внизу корабль, матросов, спускающихся в шлюпке на воду, и издала крик радости, рухнув на колени. Первое представление о вторжении незнакомцев в его королевство Крузо получил, когда три матроса переложили его с постели на носилки и понесли вниз по тропе, ведущей к берегу. Но даже тогда он, вероятно, видел все это как во сне. Но когда он оказался на борту Хобарта, когда в ноздри ему ударил запах дегтя, и он услышал поскрипывание деревянной обшивки, он пришел в себя и с таким отчаянием попытался высвободиться, что лишь нескольким сильным мужчинам удалось его усмирить и отнести вниз. «На острове есть еще один человек», — сказал я капитану корабля. Это чернокожий раб по имени Пятница. Он спрятался на скалах с северной стороны острова. Никакие ваши слова не убедят его сдаться, потому что он не понимает слов и обделен даром речи. Поймать его будет нелегко. И все же я умоляю вас снова послать своих людей на берег. Ведь Пятница — раб и дитя, и наш долг — позаботиться о нем, а не бросить, обрекая на одиночество худшее, нежели смерть. Моя мольба о Пятнице была услышана. Новая группа под водительством третьего помощника спустилась на берег с приказом не причинять этому несчастному созданию вреда и сделать все, чтобы доставить его на борт. Я вызвалась пойти вместе с ними, но капитан Смит мне не разрешил. Я сидела с капитаном в его каюте, съела тарелку солонины и кусок бисквита, и то и другое показалось мне необыкновенно вкусным после года рыбной пищи, выпила стакан Мадеры и рассказала ему мою историю, как только что рассказала ее вам. И он выслушал меня очень внимательно. «Все это вы должны поверить бумаге и предложить книготорговцам», — настаивал он. «Никогда еще, насколько мне известно, не было в нашей стране женщины, высаженной на необитаемый остров. Это вызовет огромный интерес». Я печально покачала головой. «Мой рассказ отлично помогает коротать время», — ответила я. «Однако то немногое, что я знаю о сочинении книг, говорит мне, что все очарование исчезнет, когда он вот так прямо ляжет на бумагу. При письме всякая живость куда-то пропадает. Ее может поддержать искусство, которым я не владею». «Не могу ничего сказать вам относительно искусства, поскольку я всего лишь моряк», — сказал капитан Смит, «но могу поручиться, что книготорговцы найдут человека, который приведет ваш рассказ в порядок, и этот человек добавит кое-где несколько ярких мазков». «Я не позволю никакой лжи», — сказала я. Капитан улыбнулся. «За них я не поручусь», — сказал он. «Их ремесло — торговля книгами, а не правдой. Лучше я буду автором моей собственной истории, чем допущу ложь о себе самой», — настаивала я. «Если уж я не могу выступить в качестве автора и поручиться за истинность рассказа, то какой во всем этом толк? С таким же успехом я могла бы все это выдумать, лежа в уютной постели в Чичестере». В этот момент нас позвали на палубу. Группа, которая высадилась на берег, возвращалась, и к своей радости я увидела среди матросов черную фигуру Пятницы. «Пятница, Пятница!» — звала я, когда лодка причалила к нашему борту, и улыбалась, показывая, что все хорошо, что матросы друзья нам, а не враги. Но, взойдя на борт, Пятница избегал встречаться со мною глазами. С опущенными плечами и поникшей головой он ждал решения своей участи. «Нельзя ли отвезти Пятницу к его хозяину?» — попросил я капитана. «Когда он увидит, что за мистером Круза хороший уход, он, пожалуй, поймет, что никто не замышляет против него зла». Итак, пока поднимались паруса и корабль разворачивался, я провела Пятницу вниз в каюту, где лежал Крузо. «Вот твой хозяин, Пятница», — сказала я. «Он спит, ему дали снотворное. Ты видишь, вокруг нас добрые люди. Они привезут нас в Англию, на родину твоего хозяина, и там ты станешь свободным человеком. Ты увидишь, что в Англии жизнь гораздо лучше, чем на острове». Я, конечно, знала, что Пятница не понимает слов, но я еще раньше убедилась, что он чувствует интонацию, различает доброту в человеческом голосе, когда говорящий искренен. Поэтому я все говорила и говорила, взяв его за руку, чтобы успокоить. Я подвела его к постели хозяина, заставила стоять на коленях, пока на нас обоих не снизошел покой, и сопровождавший нас моряк начал позевывать и беспокойно переминаться с ноги на ногу. Было решено, что я буду спать в каюте Круза. Что касается Пятницы, то я умолила, чтобы его не помещали с матросами. Он скорее будет спать на полу у ног своего хозяина, чем на самой мягкой постели во всем христианском мире, — сказала я. Пятнице разрешили лечь в нескольких шагах от двери каюты Крузо. Он едва ли даже пошевельнулся за все время нашего плавания, разве только когда я приходила, чтобы отвезти его к постели хозяина. Всякий раз, когда я с ним разговаривала, я не забывала улыбаться и касаться его руки, обращалась с ним, как с испуганным же ребенком. Дело в том, что я чувствовала. Корабль и моряки пробудили в нем мрачные воспоминания о том времени, когда он был продан в рабство в Новый Свет. Все время плавания к нам относились с величайшим вниманием. Дважды в день Приходил корабельный врач, который облегчал страдания Круза кровопусканием. Но, разговаривая со мной наедине, он только качал головой. «Ваш муж тяжело болен», — говорил он. «Боюсь, что мы пришли слишком поздно. Я должна рассказать, что капитан Смит предложил, чтобы я назвала Круза моим мужем и говорила всем, что мы вместе потерпели крушение, дабы облегчить мою жизнь и на борту, и в Англии, когда мы ступим на берег. Если история о Байе и мятежниках всплывет наружу, — сказал он, — то будет не так уж легко понять, что я за женщина». Я засмеялась, услышав это. В самом деле, что я за женщина? Но последовала его совету, а потому на борту для всех я была миссис Круза. Однажды вечером за обедом, все это время я сидела за столом капитана, он шепнул мне на ухо, что я окажу ему честь, если соглашусь чуть позже нанести ему визит в его каюте, чтобы выпить для бодрости по стаканчику вина. Я сделала вид, что восприняла его приглашение как простую галантность, и не пришла. Он в дальнейшем ни на чем таком не настаивал и по-прежнему держался со мной так же учтиво. В общем и целом я видела в нем настоящего джентльмена, хотя он был всего лишь судовладельцем и сыном уличного торговца, как он мне поведал. Я приносила Крузу еду в постель и уговаривала его поесть, как ребенка. Иногда он вроде бы понимал, где находится, иногда нет. Однажды ночью, услышав, что он встает, я зажгла свечу и увидела, что он стоит у двери каюты, нажимает на нее плечом, не в силах сообразить, что она открывается вовнутрь. Я подошла, дотронулась до него и увидела, что у него мокрое от слез лицо. «Идем, мой Круза», — прошептала я, довела его до койки и утешала, пока он снова не заснул. Мне кажется, что на своем острове Круза еще победил бы лихорадку, как это бывало и раньше. Хотя и не молодой человек, он был очень силен. Но сейчас он умирал от тоски, отчаянной тоски. С каждым днем он удалялся все дальше от своего королевства, о котором мечтал и куда больше не найдет дороги. Он был пленником, а я его невольной тюремщицей. Иногда во сне он начинал бормотать по-португальски, как и всегда, когда к нему возвращалось давно ушедшее прошлое. Тогда я брала его за руку или ложилась рядом и начинала с ним разговаривать. «Ты помнишь, мой Крузо, — говорила я, — как сильный шторм сорвал крышу нашей хижины, и мы лежали ночью и смотрели на сверкающие звезды, и просыпались от света луны, думая, что наступило утро. В Англии у нас будет крыша над головой, какую не сорвет никакой ветер. Не казалось ли тебе, что луна на нашем острове крупнее, чем английская луна, какой ты ее помнишь, а звезд гораздо больше? Наверное, там мы были ближе к луне, как и к солнцу. И все же, продолжала я, если мы там были ближе к небу, то почему столь немногое на этом острове можно было назвать необыкновенным? Почему не было там неизвестных фруктов, змей, львов? Почему туда не приплывали людоеды? Что скажем мы людям в Англии, когда они попросят позабавить их нашими рассказами? «Круза», — говорю я, — не в ту же самую ночь, в другую. Корабль скользил по волнам, и скалы Англии были все ближе и ближе. «Может быть, ты кого-то оставил в Бразилии? Может быть, сестра ждет твоего возвращения на вашу бразильскую плантацию, а верный счетовод ждет тебя с готовым отчетом? Быть может, мы вернемся к твоей сестре в Бразилию и будем спать в гамаке друг возле друга под бескрайним, усыпанным звездами бразильским небом? Я лежу, прижавшись к Крузо, и кончиком языка провожу по волосистым извивам его уха. Я тру щекой о его колючие бакенбарды, ложусь на него, прижимаюсь к нему бедрами. «Я плыву к тебе, Крузо», — шепчу я и плыву дальше. «Он высокий мужчина». Я высокая женщина. Это плавание, эти движения моего тела, этот шепот — наше соитие. Или же я говорю об острове. Мы съездим с тобой к управляющему кукурузной плантацией. Я обещаю это тебе, Крузо, — шепчу я. Мы купим мешок зерна самого лучшего сорта. Мы снова сядем на корабль, плывущий в Америку, и снова собьемся с пути во время шторма, и нас прибьет к твоему острову. Мы засадим террасы, заставим их плодоносить. Мы обязательно это сделаем. Не благодаря словам, скорее благодаря трепету, с которым я их говорю, Крузо берет мою ладонь в свои крупные костлявые ладони, подносит ее к губам и плачет. Мы были еще в 3 днях пути от порта, когда Крузо скончался. Я спала возле него на узенькой койке и услышала посреди ночи, как он глубоко вздохнул. Затем почувствовала, как холодеют его ноги, зажгла свечу и начала растирать ему виски и запястья. Но он был уже мертв. Я вышла и сказала Пятнице: «Твой хозяин умер». Пятница лежал в своем убежище, завернувшись в старую шинель, которую нашел для него врач. Глаза его посверкивали в свете свечи, но он не взял ее. И тогда я поняла, что он что-то знал, но что именно, мне не было известно. Крузо похоронили на следующий день. Команда стояла, обнажив головы, капитан прочитал молитву. 2 матроса подняли носилки и останки Крузо, зашитые в холщовый мешок. Последний стежок был сделан через ноздри. Мы с Пятницей смотрели, как это совершалось. Обвитой железной цепью скользнули в морскую пучину. Во время всей этой церемонии я чувствовал обращенные на меня любопытствующие глаза матросов. Я редко поднималась на палубу. Конечно, у меня был странный вид в темном сюртуке, одолженном у капитана, в матросских брюках и сандалиях из обезьяньих шкур. Верили ли они, что я в самом деле жена Крузо, или же до них уже доходили рассказы об англичанке из Баия, брошенный в Атлантике мятежными португальскими моряками? Думаете ли вы обо мне, мистер Фо, как о миссис Крузо или как об отчаянной авантюристке? Фо — настоящая фамилия английского писателя Даниэля Дефо. Думайте, что хотите. Я отделила ложе с Крузо, и я закрыла его глаза. И именно я распоряжаюсь всем, что осталось после Крузо. Я имею в виду рассказ о его острове.